Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет новые плакаты. «Добьемся крутого подъема в строительстве могучего социалистического государства, крепко взяв в руки чучейское ядерное оружие. Ярко продемонстрируем на весь мир самостоятельное достоинство и величественный вид чучейской ядерной и мировой военной державы. Решительно осуждаем и всесторонне отвергаем. Ответ Кореи. Вся территория США находится под пределом наших вооруженных сил и ничем не преградить наш путь, в которых полностью отвергают санкционную резолюцию, сфабрикованную Соединенными Штатами Америки и враждебными силами против КНДР, вдохновляют и поднимают всех воинов и жителей страны на всенародное генеральное наступление».